Валентина Петровна. Да. Доброго дня вам, Валентина Петровна. Как дела? Какие у меня могут быть дела? Это вам звонит. Это вам звонит чародей и черный маг Люциферус VI. Черный маг? Я черный маг, практикующий черную магию, повелитель нечисти и темных сил. А мне магия нахуй не нужна. Валентина Петровна, придете на Хэллоуин? Хэллоуин скоро. Чего? Праздник будет. Все черные маги, ведьмы, кикиморы, лешие, все соберутся в пятницу. И вы приходите. Нахуя вы мне нужны маги, ебаные вас, в рот ебать? Валентина Петровна, вся нечисть в пятницу ровно в полночь соберется у вас в квартире на бал сатаны. Чего, блядь, ебешь? Я говорю, вся нечисть соберется в пятницу в полночь у вас в квартире на бал сатаны. И вы приходите. Давно ебнулся, блядь. Мы наложим проклятие на ваших врагов. Уничтожим всех, кто желает вам зла. И примем вас в магию темного ордена. Нихуя я никуда не вступаю. Пошли к ебаной матери. Валюша. Да. В наших силах даровать тебе вечную жизнь. Хочешь жить вечно, Валь? Чего? Я говорю, предлагаю сделку с дьяволом тебе. Нахуя мне твои сделки? Ну как? Вот мы тебе даруем вечную жизнь, понимаешь? А взамен твою душу. Как тебе? Давно ебнулся ты, блядь. Валентина Петровна, будешь вечно жить. Да. Хочешь жить вечно? А ты кто есть, чтобы ее продлить-то? Я полномочный представитель князя тьмы. Ага. Предлагаю сделку с дьяволом. С какой квартиры ты? Где живешь ты? Я живу в 666-й квартире. Это где? Это вот на 13-м этаже, вот так выходишь, там вот 4-й подъезд, там поднимаешь, там еще лифт не работает, но вот нужно пройти, и вот, вот я там живу. Угу. А хуй тебя найдешь. Ну, отдашь душу? Я не ёбнулась. Мы... Это ты ёбнулся. Мы... Иди нахуй, дурак!